Я подошел и прислушался, по привычке разбирая, что говорят местные и переводя на привычные мне понятия. Аква, говорят, что Дарвуса, что он сделал такого, за что такая честь. Пойди и спроси, я откуда знаю, прозвучал возмущенный ответ. В общем, ничего путного аборигены не говорили, передавали сплетни, да делились впечатлениями. Я обошел дом с другой стороны и тоже выглянул из-за угла. В центре дворцового комплекса находилась площадь, где сейчас стражи и собрались. Если переключиться на магическое зрение, то можно увидеть десятки пылающих аур. Действительно, какое-то торжество проводит, не иначе. Рассмотреть детали не представлялось возможным, только наблюдать за спинами собравшихся. И то чудо, что нас не погнали на работы, видимо, так был чем-то занят и запропастился. Среди энергетических сияний я выделил ауру Валькирии. Она тоже здесь находилась. Должен заменить, что я давно успел вычислить, где она обитает, как раз в том дворце, который мы и обслуживали. Разумеется, рабов в ту часть здания не пускали, поэтому заметил я ее случайно, даже возросшего диапазона наблюдательности не хватило, чтобы увидеть ее в магическом зрении. Поэтому увидел глазами, издалека, как она входила и выходила в здание. Самый главный мой враг спокойно жил рядом. Странное ощущение, знать это. Сейчас эта дамочка стояла в центре площади, наверняка толкала какую-то речь. Любопытство взяло вверх, поэтому я запрыгнул на крышу, залег там и подкрался к краю, чтобы башка торчала самую малость, но при этом стало видно, что же происходит. Как и определил ранее, Валькирия находилась в центре, Корон стоял с ней рядом. Это тот самый старый хрен, который управлял дворцом и имел внушительный ранг. Вокруг собралось множество магов, десятков пять, не меньше. Как только воздух не гудел от собранной силы, уверен, такой отряд легко бы смог захватить любую страну в моем мире, если только их бы не стали бомбить ядерным оружием. Действие разворачивалось постепенно. Вперед вышел какой-то маг, видимо, тот самый Дарвус. Он преклонил колено перед Валькирией, та что-то сказала, а следом из дворца двое стражников вытащили подобие подноса, на котором лежал кристалл пятого уровня. А во, повезло мужику, сильнее станет. А дальше я увидел кое-что новое для себя. Кристаллу не стали выдавать на руки, чтобы маг уединился с ним и впитал, как это сделал бы я. Валькирия сама, прямо на площади, вытащила всю энергию и подвесила ее в воздухе. Была она мутно-серого цвета, уж не знаю, за какой аспект это отвечает. Но дамочка что-то намагичила и энергия превратилась в бирюзовый цвет, после чего она загрузила ее внутрь мага. Мужчину выгнуло дугой, но он удержался. Пару минут длилась тишина, а после он умудрился встать, хотя его отчетливо шатало. По толпе разнеслись одобрительные шепотки. Видимо, процедура прошла успешно. Больше ничего интересного не было. Гулхары разошлись, нарисовался так и отправил всех работать. Начался обычный рабочий день типичного местного раба. Паши и не спорь, вот наш девиз. Но мысли о случившемся не покидали меня, ведь логично предположить, что хозяева города имеют запас разменной валюты, сами подпитываются, награждают тех, кто отличился. Да мало ли как они еще кристаллы используют, учитывая, что Валькирия продемонстрировала для меня совсем нечто новое. Преобразовывать энергию и внедрять ее разом, ух, хотел бы я получить доступ к таким знаниям. Но и доступ к хранилищу с кристаллами я тоже хотел бы получить. Так и начались мои поиски. Дело то не хитрое. Если есть где-то большое скопление кристаллов, но надо приблизиться к нему на 200 шагов и разглядеть магическим зрением. Круг поисков значительно снижался, потому что я уже успел тут находить и часть территории обшарить. К тому же, уверен, такое место должно находиться где-то рядом с дворцом, или под ним, что логично. Где еще прятать ценности? Загвоздка в том, что нельзя мне пойти туда, куда захочется. Так и наказание словить можно. Бог с ним, боль можно выдержать, только вот это не решит вопрос, а привлечет к себе ненужное внимание. А дальше случилось то, чего я никак не ожидал. Ко мне заявился один из стражей третьего ранга и велел идти за ним. Противиться, понятное дело, я не мог, поэтому подчинился чужой воле и поспешил следом. Мысли испуганно забегали, ожидая подвоха. Отвел он меня, внимание, в купальне. «Мойся!» Быстро, буркнул он и осмотрел меня недовольным взглядом. «Будешь медлить, накажу». Купальни — это громко сказано. Точнее, для господ были нормальные бассейны, которые стояли рядом, но туда мне вход заказан. По мнению стража, хватит и бочки с водой, хоть мыло дали, и то плюс, самое настоящее, даже пахло вкусно. Медлить я не стал, скинул жалкое подобие одежды, облил себя водой, натерся мылом, облил себя еще раз и снова натерся. Очень уж хотелось снова почувствовать себя чистым человеком. «Одевайся», — бросил мне страж сверток одежды, когда я закончил. Развернул и увидел, что это вся та же одежда слуг, только новая и чистая, без вонючего запаха. Можно сделать вывод, что на убой меня вести не собираются, иначе бы просто убили. «Следуй за мной, еще один приказ и наш путь продолжается». Меня завели во дворец и повели коридорами. Я бы с интересом оглядывался, но как только зашли, без всяких приказов возникло желание склонить голову. Не мое, само собой, а навязанное. Страж привел меня в просторный зал, где находился старый Корон. Я привел его, сказал страж и поклонился. «Свободен», — махнул ему старик. «А ты, чужой, следуй за мной и веди себя достойно». Сказано это было таким голосом, что в голове сразу рисовались картины мучительных смертей. «Позволь я себе что-то отчебучить». Подъем по лестнице, проходим второй этаж и оказываемся на третьем. Миновали парочку караулов, прошли коридорами. Корон вежливо постучал в дверь, отчего внутри все сжалось. Дело в том, что в этом месте есть только одно существо, которому подчиняется старик. Он открыл дверь, провел меня внутри, развернулся и ушел, оставив одного. Я позволил поднять голову и оглядеться. Просторный зал, нечто среднее между кабинетом и спальней, отделано деревом, без показной роскоши, хотя еще вопрос, что у местных считается проявлением богатства. На стене увидел развешанное оружие, чей-то череп прибитый, а дальше мне не позволили изучать обстановку. Мышцы сковало силой, тело подняло в воздух и поволокло вперед. Реши я сейчас взбунтоваться, то всех моих сил бы не хватило, чтобы и мизинцем пошевелить. Ужасное чувство кролика, которого сейчас сожрет удав. Я замер в паре метров от валькирии. Женщина смотрела на меня бесстрастно, как на насекомое. Она одета в просторные одежды, далекие от доспехов. Наверное, это можно назвать платьем. Учитывая, что я висел в воздухе, она все равно возвышалась надо мною. Тетка за 2 метра ростом, с мощным телосложением, не культуристка, но в ней так и чувствуется запредельная сила. Уверен, она может и без магии меня убить, сожмет руку на шее и голова отделится. «Чужой, ты освоил наш язык?» Чужая воля проникала в разум, выворачивала душу и заставляла говорить. Мозг вышел на экстремальный режим, в тщетных попытках понять, что происходит, а из рта, против воли, вырвался ответ. «Да, прекрасно. Тогда расскажи о себе. Откуда ты?» Вопрос поставил в ступор. Голос валькирии звучал протяжно, высокопарно, но при этом спокойно и тихо. Этой женщине не надо говорить громко, чтобы ее услышали. «Я с земли», — слова вырвались раньше, чем я успел сообразить. «Земля», — протянула она, пробуя слово на вкус, снова она. Валькирия отвернулась и подошла к одному из окон. Я же остался висеть, лихорадочно обдумывая ее слова. Что значит снова она? Эта женщина уже ловила засланцев с земли, и те рассказывали ей об этом. С одной стороны шокирует, а с другой стороны Влад рассказывал, как его группу уничтожили. Что если не убили, а забрали в плен? Или были какие-то другие группы, которые Черноглазый отправлял сюда, чтобы они ему кристаллы таскали? А быть может, и кто-то другой засылал. Так что нет ничего удивительного, что валькирия уже знала название моего мира. «Расскажи мне о своем мире, чужой», — вернулась она и повелела. Сказать, что вопрос поставил в ступор, это ничего не сказать. Вот что ей рассказывать, то немедли, а то будешь наказан. Ее брови нахмурились. «Он другой. Мы не живем на островах. Они у нас тоже есть, но плавают среди воды». «Да, я об этом уже слышала. Расскажи что-то новое, чужой. Если удивишь меня, то уйдешь отсюда целым». На секунду злая магия сжала тело и прошлась по коже, как наждачный. Я почувствовал, что стоит этой дамочке захотеть и страдать буду сильно, больше, чем хочется. Поэтому пришлось запеть соловьем. «У нас много людей, гораздо больше, чем у вас. Нет чудовищ, люди расселены по материкам, это такие большие острова, чтобы обойти которые уйдут годы жизни. Мы можем преодолевать большие расстояния, летать и общаться с теми, кто находится очень далеко от нас. У нас есть оружие, способное уничтожить мир. Многое есть в нашем мире, но что бы ты хотела услышать?» В этот момент я проклинал себя за то, что общаюсь с врагом, слушаюсь ее и выдаю информацию о своей родине. Да, в этом нет ничего такого, но ситуация жутко бесила. Но соотношение сил было таковым, что показать настоящие эмоции смерти подобно. Поэтому, если быть откровенным, я боялся быть настоящим. Страшно было настолько, что даже мысли о сопротивлении не возникало. И за это я ненавидел себя. Но где-то глубоко внутри это делал, ведь ненависть тоже нельзя показывать, поэтому скрывал ее. Кто тебя послал? Какие у него цели? Я не знаю, кто это. Могу описать, как выглядит. С какой целью тоже не знаю. Вероятно, чтобы энергию собирать. У тебя ужасный язык, чужой. Ты расстраиваешь меня. Эти слова прозвучали как звук падающей гильотины. Злая магия сжала меня, мышцы и кости затрещали, а я почувствовал себя в стальных тисках, которые вот-вот обратят попавшегося человечишку в кровавый фарш. Кем ты был в своем мире? Прозвучал вопрос, когда магия перестала терзать. Сложно объяснить, у вас такого нет. Помогал людям продвигать свои товары. Ты не воин, значит? Задумчиво осмотрела меня Валькирия. Странно, ты сражался вместе с тем человеком. Значит, что-то должен из себя представлять, но в тебе совсем не ощущается сила. Опасный вопрос, ох какой опасный. Тот человек начал учить меня, но не успел. Женщина на это ничего не сказал. Молча изучала, и бог его знает, какие у нее мысли в голове крутились. Так длилось пару минут, а потом тиски магии исчезли, и я рухнул на пол. Убирайся, у тебя 2 недели, чтобы освоить наш язык. Сейчас он терзает мои уши, с тобой даже поговорить нормально нельзя. Тычок магии и меня оттолкнуло прямо к дверям. Медлить я не стал и вырвался из логова чудовища. Твою же богу мать душу. Выругался мысленно я про себя. Ноги сами двигались в сторону выхода. Хотелось бежать как можно скорее, и рефлекторно я перешел на магическое зрение, чтобы оценить, где потенциальный противник. Сразу подсветились основные скопления энергии. Я увидел ближайший караул, что где-то в соседних помещениях сидит корона и еще куча магов занимается своими делами по всему дворцу. Но самое большое скопление находилось внизу, под ногами, на неизвестной глубине. Выглядело и ощущалось оно как озеро энергии под землей, не сильно интенсивное, скорее широкое по площади. Если где-то и было хранилище кристаллов, то я теперь знал, где оно. Эту мысль я спрятал подальше, сейчас есть задача насущнее. Из дворца выбрался без происшествий, хотя встречные маги косились на меня хмуро. А потом, на улице, ускорился еще больше, чтобы добраться до привычной территории. «Эй, чужой, чего ты такой нарядный?» Бросил так, когда увидел. В его голосе сквозило удивление. «А ну марш работать!» Смешно, но даже этого толстяка я был рад видеть. Кого угодно, лишь бы подальше от Валькирии, что внушало уже с одним присутствием рядом. Начался привычный день, одно дело сменялось другим. Мысли постепенно успокоились, как и нервы. Вот так новости, всем новостям новости. Чтоб эту злую бабу черти драли. Валькирия была права, я дерьмово изучил язык. Что неудивительно, если учесть, что прошло чуть больше месяца. Но теперь у меня есть неимоверная, просто фантастическая мотивация превратиться в гения лингвистики. Язык мой ей не нравится, видите ли. Избалованный ребенок прям. «Хочу и все, хоть в лепешку расшибись», — говорил я, и правда плохо, это стоит признать, гораздо хуже, чем понимал речь, да и то, чтобы воспринимать на слух требовалось время. Я далеко не сразу разобрал все, что сказала Валькирия, в момент самого диалога отвечал больше по наитию, так что представляю, как глупо это для нее выглядело. Придется наверстывать, что тут еще сделаешь, но гораздо волнительнее то, что дамочка уже общалась с землянами, знает, что есть земля, что оттуда засылают тех, кто собирает энергию. Интересно, насколько паломничество распространено, быть может это длится 1000 лет. Кто знает, вдруг мифическая Атлантида или еще какая-нибудь аналогичная фигня, это мифы как раз про земли чудовищ, земли, где есть несметные богатства, что могут сделать человека невообразимо сильнее. В этом контексте мифические герои древности, да и просто супергерои воспринимаются совсем иначе. Какие мотивы местной владычицы? Зачем ей информация? Что она хочет, и самое главное, куда делся тот или те, с кем она уже общалась? Что-то я не видел здесь других землян. Надо прощупать этот вопрос. Откладывать не стал и вечером отловил Шира. Друг мой милый, начал я издалека, когда подловил его перед лестницей. Между нами прошел еще один писец, который бросил на меня неприязненный взгляд, но ничего не сказал. Все уже знали, что мы общаемся с задохликом, как здесь воспринимали учителя и главного моего поставщика информации. «Отвали!» – пробурчал он. «А ты не слишком ли грубый?» – прижал я его к стене, отчего он вздрогнул и сжался. «Вот, так гораздо лучше, а то привык к доброте и борзеть стал. Чего тебе? Что значит чужой?» Я повторил то слово, которым меня местные называли. Я его перевел именно так, но теперь хотелось бы уточнить, какой смысл в него вкладывают. «Ничего хорошего, это оскорбление, если ты не понял. Чужой», — выплюнул он. «Понял, но что оно значит? Что ты не этих земель, чужой, всем нам, этому миру, пришел извне, чтобы грабить, как те, что поедают другие организмы, паразит, как мило. А что значит извне? Откуда ты знаешь, что я другого мира? Ты глуп, чужой, это всем очевидно. И как часто такие, как я, здесь встречаются? Редко. Но ты уже видел чужих? Был тут один до тебя», — усмехнулся он зло. «Что с ним стало?» Напрягся я, уж слишком ухмылка была многообещающей. Попытался сбежать, за это его казнили, жестоко. Долго он здесь провел, несколько лет. Сама Шулглах им интересовалась, любила с ним беседовать, — захихикал Шер. «Что ты имеешь в виду? После таких бесед его иногда приносили едва живым, поэтому и решил бежать, бедолага. Тебя ведь тоже сегодня к ней вызывали, и как только на ногах держишься». И снова смешок, злой такой. «С этим разумным мы точно друзьями не были, это очевидно». Отвечать я ничего не стал, отпустил писца и ушел к себе спать. Выводы напрашивались неутешительные. Через пару недель моя жизнь может резко усложниться. Она и без этого не особо приятная, но может стать в разы хуже. Значит, нужно думать о побеге. Для этого надо силу набирать и придумать план. Теперь я знаю, где предполагаемая сокровищница. Хотелось бы туда заглянуть, но если прикинуть, то по самым скромным замерам придется прорубить около 500-700 метров. С моей скоростью в метр за сутки. Математика сегодня не на моей стороне. Можно перейти в другое место, но проблема в том, что подходящих я не знаю. Выбранное привлекательно тем, что там редко кто бывает, следовательно, меньше шансов, что заметит. Если приблизиться ко дворцу, это сэкономит метры, но из-за повышенного количества стражей ставит на идее крест. Значит, раз не могу сократить, то надо ускориться. Раз эдак в 30. Вот эта задача, так задача, благо задумки есть. Я дождался, когда барак погрузится в сон, и отправился к колодцу, который уже стал достаточно глубоким, чтобы я мог в нем полностью скрыться. Открыть крышку, протиснуться вниз и аккуратно спуститься по ступенькам, которые я прорубил прямо в стенах. Сейчас это была труба диаметром в полметра и высотой в 5. Изначальный план состоял в том, чтобы прорубить до низа острова и таким образом сбежать. Но теперь нужно прорубаться вбок, что осложняло задачу в сотню раз, ведь никто не гарантирует отсутствие обвалов. Посмотрим, что выйдет из моей задумки. Глава 7. Крот. Периметр дворца обнесен отдельной стеной, несерьезной, скорее декоративной, метров 3 высотой. Единственный проход, через ворота, по бокам которого стояли две башни, где скрывался караул из магов. Рядом находилась казарма, где жило штук 50 разумных, а дальше шли остальные постройки. Как понимаю, аналоги административных зданий, если учесть, что местная правительница жила в одном из них. Слуги же ютились в самом дальнем углу, скрытые от глаз господ. По размерам общей площади хватит на пару стадионов. Сама территория не была равномерной, ведь базировалась на скале. Выше других возвышался дворец Валькирии, ну а остальные как придется. За одной из стен скрывался обрыв, еще метров на 20. Именно благодаря этой высоте я ранее смог рассмотреть сражение в городе, когда на огонек заглянуло чудовище. Передо мной стояла нетривиальная задача – найти те знания и руны, которые помогут мне в бурении скалы. Местная ночь началась пару часов назад, большинство разумных сейчас спали, но ошибкой будет думать, что здесь как на земле. Темнотой и не пахло, разве что сгущались вечерние сумерки, но выйди на открытое пространство, и тебя увидит любой желающий. Заметность решается невидимостью, но тут нужно учесть, что полная скрытность от чужих глаз у меня длится минуты две. За это время я могу большое расстояние преодолеть, если ускорюсь, только вот куда двинуться. В голову ничего лучше не пришло, как найти местный арсенал, оружие или кузню, чтобы посмотреть, какая магия там применяется. Вдруг есть какой-нибудь клинок бурения скал или что-то в таком духе. Узнаю, из чего он состоит, и буду применять, или вовсе само оружие украду и спрячу в тоннеле, пусть будет рабочим инструментом. Только вот где эти места находятся, первым делом решил проверить казармы. Раз там воины и маги, значит, они должны иметь доступ к оружию. Накинул на себя невидимость и побежал в нужную сторону. Здание в 4 этажа высотой больше напоминало основательную крепость, чем привычный дом. Ровная квадратная форма, стены из массивных скальных блоков, один вход и узкие редкие бойницы. На входе караул отсутствовал, но этого и не требовалось, потому что вход Надежда прикрывала крепкая дверь, обитая металлом. Хотел бы я глянуть, как туда сунется посторонний и что с ним будет. Я разбежался, направил обычную энергию в мышцы, прыгнул вверх, зацепился за один из выступов бойницы, подбросил себя еще выше. Да, я уже давно не человек, такой трюк оказался простым в исполнении. Даже радость почувствовал, что после ранения сила вернулась в полной мере. Когда оказался на крыше, то заполз на середину, чтобы никто случайно не увидел и скинул невидимость с тела. На ошейнике, само собой, оставил, но это приемлемо, потому что запасы пополнялись быстрее, чем тратились. Того, что я здесь находился, достаточно для смертного приговора. Вот же странность, когда сражался с монстрами, то чувствовал себя спокойнее. Сейчас же ощущаю себя, как школьник в свой первый раз, сердце бешено бьется, а ладони потеют. Отбросил эмоции в сторону и сосредоточился на магическом зрении. Пока тишина, никто тревогу не поднимает. При желании через стены можно рассмотреть, где какое свечение находится, чем я и занялся. Нужно сначала отделить образы людей, а потом и остальное. Если сконцентрироваться, то можно понять, чем занимается разумный. Спит он, за столом сидит, стоит или еще что делает. Это выглядит как светящаяся клякса. Если она овальной форме и движется куда-то, значит разумный идет. Чем интенсивнее свечение в центре, тем выше ранг. Еще видно общую энергосистему, как жгуты опоясывают тело, и это тоже сильно отличается. Пока мало статистики, чтобы делать выводы, но наметки появились. Те, у кого энергоканалы лучшего всего интегрированы в мышцы, скорее всего, заточены на физический бой. А вот те, у кого сильнее само ядро, не по объему, а именно по качеству, те скорее всего маги. Если же заглянуть в себя, то можно сделать вывод, что я универсал с уклоном в магию. Интересные наблюдения могут помочь в бою, но пришел я за другим. Только вот сколько пытался, не смог обнаружить оружие в магическом плане. Может, оно и есть здесь, но походу не светится. Наверное, его запитывают при активации, а так оно лежит в пассивном состоянии. Плохо дело, так тайны рун, которые нанесены на оружие, пройдут мимо меня. Но облом с оружием компенсировался тем, что в форте хватало и других магических активных конструкций. Все же военный объект, даже сами стены пропитаны магией. Вот их изучением я и занялся в первую очередь. На то, чтобы выжать из этого места, максимум ушло полтора часа. Я находил руну, выделял ее, фиксировал намертво в памяти и переходил к следующей. Потом мысленно вернусь к этому месту и разберусь, что здесь и как. Уверен, при желании смогу легко вскрыть защиту и проникнуть внутрь. Заманчивая мысль, устроить геноцид местным, перебить всех магов, вырвать их кристаллы, впитать и стать сильнее. Только вот десяток разумных пятого ранга намекали, чем это закончится. Можно попробовать гасить врагов во сне, но любая ошибка равна смерти. Интересно, а можно с помощью рун создавать мины? А то здесь есть энергетический контур, который, как я могу судить со своими скудными знаниями, отвечал за то, чтобы стены были крепкие. Нормальное желание в мире, где твари легко дробят камень. Как бы так пристроиться сюда, чтобы взорвать к чертям? Запомню эту идею, но приоритет пока низкий, другим надо заниматься. Пока сидел на крыше, то пришла в голову мысль, что я дурак, ведь уже видел прорубленную дыру в острове, куда сбрасывали весь мусор. Допускаю, что вся канализация города стекается именно туда. Надо было приглядеться, были ли в том колодце отверстия в стенах. При желании, я смогу до дыры добраться, а значит и пролететь вниз. Да, вместе с потоками дерьма, но уж отмоюсь как-нибудь. Так что рытье своего колодца насквозь потеряло актуальность. Но все равно, вторая часть плана, что делать после того, как вылечу с острова, оставалась загадкой. Создать магический диск под собой и попробовать улететь на нем, тут явно требуются испытания, перед тем, как рисковать. К тому же, если буду двигаться медленно, то меня легко догонят всадники. Быть может, устроить диверсию и убить всех рабов, типа случайный магический взрыв, и пусть думают, что я тоже мертв. Жестоко, однозначно. Пойду ли я на это, не исключено. С крыши казармы слазил в хорошем настроении. Появилось какое-то подобие плана. Нужных рун я не нашел, но зато добыл те, которые помогут укрепить стены в моем туннеле. План пробраться в сокровищницу я не собирался отменять. Если получится стать сильнее, это однозначно повысит шансы на спасение, как с самого острова, так и в жизни после этого. За неделю я облазил большую часть зданий на территории, изучил десяток новых рун и научился их применять. Итого, я стал мастером по укреплению стен и теперь не боялся, что обвал превратит меня в блин. Правда, и стоимостью этого была высока. Запаса вложенных сил хватало на 2 дня, да и то, так стало после того, как я дополнил руну укрепления автономным модулем, который удерживал энергию. За это время удалось спуститься на пару десятков метров и провалиться в пещеру. Но пещерой это сложно назвать, скорее расщелина, у которой максимальная ширина доходила до 1,5 метров. Зато тянулась она метров на 50, правда не в ту сторону, которую мне было нужно, но рядом. В расщелине я решил устроить плацдарм, поэтому потратил 1 ночь на то, чтобы расширить ее и создать площадку, где можно развернуться. Зачем, теперь, под прикрытием скал, можно магичить гораздо смелее и отрабатывать те практики, которые на поверхности недоступны. А еще я начал воровать еду и устроил небольшой склад, чтобы в случае побега не умереть от голода. Моя жизнь наполнилась шпионским содержанием. Приходилось тщательно отслеживать, в чьем поле зрения нахожусь, кто и куда ходит, чтобы оставаться незамеченным и скрывать свои отлучки. Но, если быть честным, я этому даже где-то радовался внутри. У меня была цель, план, был вызов. То, что поддерживало внутри дух жизни. Идея создать магическую платформу для полетов пока буксовала. Да, я мог поднять себя в воздух, в этом нет ничего сложного, только вот, создаешь щит, поворачиваешь этот диск горизонтально, встаешь на него и он начинает жрать энергию, как проклятый. Моего запаса хватало на 10 минут, а потом лети вниз, маг-неудачник. Я пытался придумать, как оптимизировать структуру и сократить расходы, но ничего в голову не приходило. К тому же, рост способностей приостановился. Это было самым горьким открытием. Как бы я ни выжимал из себя все соки, в том числе магические, темп снизился и способности постепенно отказывались прогрессировать. Вывод я сделал только один. Хочешь расти, изволь впитывать кристаллы, как делают местные. Была идея отправиться в свободное падение и попробовать себя подхватить за 2 мгновения до посадки, только вот, где гарантии, что внизу будет остров. К тому же, стражи не идиоты, они прочешут ближайшую территорию, поэтому требуется убраться как можно дальше. Да и как ловить себя я слабо представлял. Создать щит и врезаться в него, так он от этого развеется или я сломаюсь, ведь скорость будет приличной. Да и потом, нужно улететь на следующий остров и так много раз, 10 минут запаса точно мало. Это без учета, что еще невидимость держать надо, тогда меньше. В день, когда 2 недели подошли к концу и я морально готовился к встрече с Валькирией, судьба обласкала меня. Утром увидел, как снаряжают роскошную карету, обделанную красивыми камнями бирюзового цвета. Догадываюсь, что это цвета Шулглах и самого города, в других может быть иначе. Запряженный 4 чудовищами, местный лимузин навевал желание назвать его дилижансом. Насколько я смог рассмотреть издалека, в нем вполне можно разместиться с комфортом, что Валькирия и сделала. Ее сопровождал 10 приближенных магов, они окружили карету вокруг и выглядели, как почетный караул. Ну не охрана же, после того, как вещи погрузили и сама хозяйка спустилась из дворца, после чего забралась внутрь, процессия тронулась и исчезла за воротами. Я же облегченно выдохнул, потому что судьба дала еще времени на подготовку. Внезапно, но приятно, дает понимание, что я не особо ценен для Валькирии, что она может забыть про меня и что у нее есть дела поважнее. Как бы сделать так, чтобы она и вовсе про меня забыла? Позже удалось подслушать, куда же отправилась хозяйка дворца. Слухи, которые обсуждали как маги, так и прислуга, сводились к тому, что дамочка отправилась в столицу. То ли ее вызвали, то ли сама решила наведаться, сие было неизвестно. Вслушиваясь в разговоры, я с удивлением для себя обнаружил, что оказывается не все так в порядке в королевстве. Прошлый раз Шулглах вернулась злая, «Как думаешь, что в этот раз нас ждет?» – спрашивал один маг из караула другого. «Надеюсь, казни не будет. Заставит тренироваться и активнее кристаллы собирать наверняка. Да наши воины и так запасов собрали больше, чем когда-либо. Вот скажи, куда это девается? Награждают меньше, а собираем больше». Говоривший маг был третьего ранга. По местным меркам, пацан. Пацаном он и был, юный, еще не возмужавший, возможно, выходец из знатного рода или клана. Я его видел в караулах, не особо почетных. Настоящие воины действительно часто отправлялись в рейды, чтобы охотиться. Регулярно в небе можно было увидеть, как всадники кружат и куда-то улетают, а когда возвращаются, то сдают добычу и кристаллы. Узнал я об этом далеко не сразу, потому что воинские пути проходили вдалеке от мест, где обитали слуги. Один раз нас отправили драить стены казармы, на крыше которой я побывал, вот тогда и получилось заметить возвращение охотничьей группы. Обычные кристаллы несли в небольших мешках, а вот те, что мощнее, после пятого ранга доставляли отдельно, вместе с головой чудовища. Понятно, что в основном приносили мелочь, но и крупный улов случался, где только находит. Так что слова мага понятны и есть, над чем подумать. Валькирия заставляла в последнее время своих воинов активнее собирать трофеи, но при этом они им доставались реже, где-то оседая внутри дворца, что подтверждало мою теорию о богатствах в сокровищнице. Но зачем ей это? Зачем спешка? Зачем закручивать гайки? Для понимания, обсуждать деятельность Шулглах – это что-то за гранью нормальности. Видимо, много среди магов раздражения накопилось, что они позволяли себе такие разговоры. Да, эти два типа стояли в стороне от остальных, но все же, я их подслушал только благодаря развитому слуху, поэтому они скрывались, сохраняли разумность. Но даже тет-а-тет, насколько я смог понять местные порядки, это было все же нонсенсом. Да и то, что эта ведьма может вернуться из путешествия в столицу злой, говорила о многом. У нее есть противники, она не в фаворе у правителя, будет здорово, если ее грохнут, все меньше для меня проблем. Но мечты оказались несбыточными. Дамочка вернулась через 3 дня и да, она была злой. Напряжение разлилось густой патокой. Нервничали все. Маги стали несли службу идеально. Как-то сразу все вытянулись, больше молчали и ходили хмурыми. Слуги тоже притихли, а так прессовал всех еще жестче, чем обычно, но тихим голосом. И как только совмещал шепот и требовательность, это выглядело бы комично, как толстяк набухал, становился красным, что отдельное шоу, учитывая его известняковую кожу, если бы не то напряжение, которое поселилось и у меня в душе, иррациональное, но от этого не менее противное. Госпожа, провались она сквозь остров, вызвала меня к себе на следующий день, прямо с утра. Процедура повторилась. Пришел маг, отправил в купальни, видимо, чтобы я не смущал Амбри правительницу города, а потом сопроводил до самой двери в ее покое. «Надеюсь, ты освоил язык, чужой», — сказала она это, когда я вошел, холодным и опасным голосом, на что я решил благоразумно промолчать. «Расскажи мне, как ты попал сюда, подробно». Я действительно за 2 недели значительно продвинулся в освоении языка, как в плане понимания речи, так и в произношении. Пришлось достать Шира, да и остальных слуг, но прогресс того стоил. Теперь при желании я мог вполне сносно изъясняться, но оценивать это не мне, а ведьме, что стояла передо мной и смотрела требовательным взглядом. Утаивать решила прометчиво, да и нечего здесь скрывать. Рассказал, что случилось с моей семьей, как пришел черноглазый и каким образом отправил сюда. Единственное, не упомянул про храм и то развитие, что он предоставлял. Пока об этом не спрашивают, лучше молчать. Как ты собирался вернуться назад? Ты ведь дорожишь семьей, хочешь к ним? Никак. Способа, как это сделать, наверняка я не знаю. Да, вернуться хочу. И тот, кто тебя сюда отправил, не говорил об этом. Ничего, не говорил. Я с радостью бы об этом узнал, но никто не просвещал меня, есть ли такой способ. Значит, в этом плане ты бесполезен, чужой. Прозвучало это как приговор, смертельный. В одном из мест, где мы выследили твоих соплеменников, нашли алтарь. Что это? Как работает? Женщина стояла в 2 метрах от меня. В этот раз она не пытала магией, но чувствовалось, как в воздухе разлита сила. Одно слово, которое ей не понравится, и злые тиски сожмут меня, а то и вовсе распылят на атомы. Ведьма нависала, как скала. Я сам парень не хрупкий, но в сравнении с ней чувствовал себя жалким. Она тупо больше и внушительнее. Возьмите хорошо развитую девушку и увеличьте ее размер в 1,5 раза. Эдакая полувеликанша. Я точно не знаю. Возможно, он занимался тем, что отправлял энергию. В твой мир, интересно. Значит, канал связи все же есть. Что вы ему в дар приносили? Кристаллы. Мелочь, чужие, что с вас взять? Бросила она презрительно и отвернулась. Как подозреваю, слово «чужие» близко по значению со словом «паразиты». Пока та, что убила Влада, отошла к окну и была повернула ко мне спиной, я думала о двух вещах. Как бы воткнуть ей клинок в спину, а лучше сразу голову снести, чтобы наверняка. И как бы скорее запомнить все те руны, что присутствовали в помещении, а их здесь хватало будь здоров. Пару сотен, а то и больше. В полу, стенах, на некоторых предметах, над кроватью, под ней, на доспехах, что стояли в углу, на оружии рядом. Настоящий клондайк. Я боялся пристально разглядывать обстановку, когда на меня смотрели, но сейчас пользовался возможностью на полную катушку. Мозг лихорадочно фиксировал узоры, некоторые из них я узнавал, но по большей части руны оставались неизвестными. Ничего страшного, со временем разберусь. Ты знаешь, как найти ваши алтари? Поступил вопрос минут через 5. Нет, плохо. Ты бесполезен. Женщина недовольно поджала губы и сложили руки на груди. В вашем мире все такие, какие? Слабые, чужой. Опасный вопрос, как и все предыдущие. В нашем мире нет магии, но мы сильным в другом. В чем же? Прозвучала издевательская усмешка. Наукой, технологиями. У нас есть оружие, способное уничтожить ваши острова. Если мы будем сопротивляться или смиренно смотреть на это, снова усмешка. Ведьма чувствовала свое превосходство и ни капли в нем не сомневалась. Отвечать я ей не стал, и через некоторое время последовал следующий вопрос. Расскажи, как вы живете? Сколько людей? Кто ваши правители? Как все устроено? С этого момента начался допрос. Это походило на разговор слепого и зрячего. Я пытался рассказать, даже особо не утаивал, но как же это было сложно. Когда ответы не нравились, меня сжимала злая магия, намекая, что отвечать надо лучше и понятнее. Проблема в том, что большинство понятий для ведьмы были пустым звуком. Вот как ей рассказать про интернет, да и зачем? Поэтому я старался отделываться общими вещами, но эта дамочка не скупилась на вопросы и, казалось, задалась целью выведать все о земле. Зачем ей это только нужно? Через час она меня отпустила. По ее вопросам было понятно, что о земле слушает она не первый раз. Интересно, предыдущего землянина она также пристально допрашивала или это только ко мне интерес возрос? Понять бы, чем он обусловлен. Хочет найти храм и захватить технологии? Ей-то зачем? Разве что доверенных лиц прогнать через усиление. На следующую неделю меня оставили в покое, и я плотно занялся расшифровкой тех рун, что удалось запомнить. Нашлось там и то, что помогло справляться с прокладыванием туннеля в скале. Я эту руну назвал расщеплением. 3 дня ушло на то, чтобы на основе ее создать заклинание. Оно вышло на удивление сложным, требовало еще 10 мини-рун и уйму энергии. Но оно того стоило. Теперь одного моего резерва хватало, чтобы прожечь 1 метр породы площадью достаточной, чтобы самому пройти. Пригнувшись, правда, но это мелочь, уж с неудобствами справлюсь. В основу заклинания лег придуманный мной бур, которым я раньше пользовался в боях. Ну а что, ведь как прокладывают скважины, бурят. Вот я и использовал земные наработки для своих задач. Магия закручивалась, руны создавали нужные колебания, которые расходились в стороны и тем самым превращали кусок породы в пыль. Дальше выплеснуть магию праха и вуаля, готово. Время полного восстановления резерва 8,5 минут. За полчаса можно преодолеть 3-4 метра, зависит от того, какая порода попадалась. Были места особо крепкие, а иногда попадались пустоты и удавалось за счет них сократить путь. 2 часа работы, 15 метров туннеля в скале, и это с учетом того, что стены еще надо укрепить, тоже магией, чтобы на голову не рухнули. Основная проблема, с которой я здесь столкнулся, воздух. Его здесь было откровенно мало. Если задержаться, то начинала кружиться голова и появлялась слабость. 20 минут я выдерживал легко, а потом все, нужно было возвращаться. Как раз, пока восстанавливался резерв, я делал круг. Поднимался, дышал, проверял, все ли в порядке на поверхности, потом спускался обратно. 2-я по важности проблема – грязь. Я будто настоящий крот, Пока ползал по туннелю, умудрялся перепачкаться дальше некуда. Приходилось блюсти аккуратность, тщательно отряхиваться и ходить мыться, теми крохами воды, что доставались рабам. Днем я не мог особо выделить времени, чтобы спуститься вниз. Один, максимум два раза, которые удавалось украсть за счет хитрости, да и то, каждый раз это сопровождалось риском быть замеченным. Ночью тоже сложно, потому что могут заинтересоваться, где это я брожу, да и спать требуется. Мне хоть и хватало 3-4 часа, но если их сократить, то совсем расклеюсь. Выжимая доступные крохи, я умудрялся в день прорубаться на 30-40 метров. К концу недели удалось достичь расстояния, когда где-то на периферии доступного восприятия показалось долгожданное свечение. Оставалось еще метров 300, и я буду у цели. Глава 8. Гончие. За мной. Бегом. Приказал без лишних расшаркиваний маг. Четвертый ранг, одет в боевые доспехи, которые отличало большое количество шипов. Это могло бы выглядеть смешно, не выглядя опасно. Ошейник передал его волю, да с таким импульсом, что ноги сами понесли в нужную сторону. Меня подловили, когда я подходил к бараку. Было отчего струхнуть, учитывая, что я 20 минут назад выбрался из туннеля после очередной ходки. Неужто спалили? И почему маг такой злой? Я живо себе представил, как он пришел сюда, начал искать меня, но никто не мог ответить, где шляется этот чертов раб. Если бы это продлилось долго, то разговор был бы другим, убили бы на месте. Так что можно предположить, что искали меня совсем немного, достаточно, чтобы у мага накопилось раздражение, но недостаточно, чтобы обвинить в чем-то. Подумаешь, слуга был занят и затерялся. Страж шел уверенно, быстрым шагом, и вскоре мы добрались до левого крыла дворца. Там прошли через пару караулов и оказались, если судить по обилию разлитой в воздухе магии, запредельному количеству рун, что пропитывали стены, да и само помещение в целом, специфической обстановке, напоминающей лабораторию, то можно предположить, что это какие-нибудь заклинательные покои. В центре стояла беловолосая ведьма. Ее окружал десяток магов-воинов, ранги пятые, но у одного шестой. Серьезные ребята собрались. «Зачем им я?» «Подойди, чужой», — приказала Валькирия. «Вытяни руку». Я позволил себе секундную заминку, чтобы оглядеть собравшихся и помещение. Маги одеты в броню. Хоть сейчас посылай убивать врагов. Ведьма одета. Наверное, это можно назвать робой практикующего мага. Не платье, не доспехи, а нечто удобное для работы. Рядом стол, на нем колбы, какие-то материалы, как металлические, так и, кажется, животного происхождения. На полках стояли, в том числе, забальзамированные трупы и органы, добавляя антуража. Ей-богу, кабинет сумасшедшего ученого. Протянул руку, понимая, что ничего хорошего меня не ждет. Собравшиеся, как один, внимательно смотрели за тем, как двигаюсь, чем несказанно нервировали. Хотелось ударить их магией по забористее, ошеломить и сбежать нахрен с этого острова. Но, разумеется, рассудок возобладал над эмоциями. Ведьма действовала молниеносно. Даже я со своим восприятием ничего не заметил. Вот она стоит в 2 метрах от меня. Вот она оказалась молниеносно рядом. В ее руке блеснул нож и руку обожгло огнем. Красная линия прочертила разрез от запястья до локтя. Побежала кровь. Алые капли падали в любезно подставленную чашу. Женщина довольно улыбалась. Как чаша наполнилась, она отошла, нисколько не заботясь о моем самочувствии. Дальше ведьма стала колдовать, и я забыл о боли, так зрелищно это было. Она повела рукой, и десяток металлических дисков, что лежали на полу, взлетели вверх, а потом оплавились, как воск, превращаясь в шары. Еще один взмах, и кровь соединяется с ними, во все стороны расходится волна энергии, видимое только в магическом плане. «Берите», — сказала ведьма собравшимся. «Вы знаете, что делать. Нужно найти их алтарь. Ваши поиски должны остаться тайной. Не подведите меня, и награда будет высока. Слушаемся, Шулглах». Каждый из них склонил голову и принял дары. Воины синхронно развернулись и удалились из помещения, оставив меня наедине с хозяйкой. «Тебе лучше молчать, чужой. То, что здесь произошло, должно остаться тайной». Отвечать ничего не требовалось. Валькирия отправила слугу во свояси и осталась заниматься своими делами. Я же брел от дворца и обдумывал случившееся. Рана успела закрыться, никаких серьезных повреждений не было. На регенерацию всем оказалось плевать, видимо, здесь это в порядке вещей. А ведь опасный момент был. Могли сделать вывод, что я из себя что-то представляю. Хотя чего это я, сам по себе момент был запредельно опасен и боюсь думать, какие проблемы он несет. Зачем ведьма ищет алтарь? Почему она так активизировалась именно сейчас? Ведь тогда, на острове, когда дамочка убила Влада, она была очень близка к заветному. Почему тогда проигнорировала храм? Что изменилось и как поменялись ее планы? Если рассуждать логически, то, что дает храм? Возможность получать усиление. Но это ценно для слабого землянина, а вот местные могут думать об этом в последнюю очередь. Тогда что это может дать? Неужто? Ух, а что, если проклятая ведьма хочет получить доступ на землю? Эта простая мысль свалилась как сугроб на голову. Я аж споткнулся и чуть не упал, когда додумался до этого. Да ну, бред. Зачем ей это? Что ей делать на земле? Действительно, что может делать подобное богам существо на целой безобидной плане, где ей не будет равных? Отдохнет, а потом захватит мир. Вот что. От нарисовавшихся перспектив стало дурно, внутри сжалось от плохих предчувствий. Смогут земляне что-либо противопоставить магии, ядерное оружие, ракеты, технологии? Возможно, но далеко не факт, в любом случае сразу не разберутся, а вот ведьма, если вспомнить, что у нее есть возможность обращать в раба любого, а быть может и что похлеще делать, сможет буквально поработить мир, захватит правительство и прощай, демократия и свобода, земля узнает настоящую тиранию. Как быстро гончие ведьмы справятся с заданием? Словно издеваясь, я увидел, как вдалеке поднимаются в небо десятки всадников, командиры их отряды, такой оравой, да с компасами. Не скажу, что у них самая простая задача, но уверен, рано или поздно справится. Что я могу с этим сделать? Как помешать? Очевидно, что нужно не допустить проникновения гулхаров на землю. Ответ банален, сейчас я ничего не могу, а значит нужно стать сильнее. Поэтому надо ускорить бурение туннеля. Но стоило дойти до барака, как меня там встретил так, и что сегодня всем не имется-то? Опять отлыниваешь, чужой, недовольно сказал толстяк. Меня вызвали, пожал я плечами. Да, знаю, но все равно, я присматриваю за тобой и знаешь, что заметил, что ты регулярно куда-то пропадаешь. По спине пробежал холодок. Если его сейчас убить и спрятать труп, это смогут вычислить. Впрочем, мы стоим на виду у других рабов, так что либо перебить всех и тогда точно вычислит, либо молчать и выкручиваться. Я работаю старательно, ответил я спокойно, насколько мог, хотя сердце бешено колотилось. Врешь, чужой, ты отлыниваешь и за это будешь наказан. Следом пришла боль. Я знал, что так будет, мог это предотвратить, но тогда бы спалился. Боль прошла острой иглой через сознание и пронзила мышцы. Я рухнул и забился в судорогах. Обычно это кончается быстро, но в этот раз так умудрился закоротить систему и не собирался просто так отставать. Никто не может выдержать дольше 2 минут. Чужой, голос толстяка доносился как будто издалека. Посмотрим, сколько продержишься ты. Если окажешься хлипким, то умрешь. Жердяй довольно рассмеялся и отошел в сторону. Меня же продолжало трясти, а боль нарастала. Как только так отошел достаточно далеко, я выпустил магию и блокировал часть боли. Она превратилась в терпимое покалывание. Теперь изобразить страдания и продержаться отведенное время. Как и сказал так, через 2 минуты отпустило. Но вставать я не спешил. После такого встать, как ни в чем не бывало, будет слишком подозрительным. К тому же, лежать вполне хорошо. Несмотря на блокировку, мне досталось. Толстяк прав, больше 2 минут это выдержать нельзя. Суровая и мучительная смерть. Так что полежу пока, придумаю, как отомстить. Но каков же урод, он так любые планы обломает. Как теперь ускоряться, если я под пристальным вниманием? Этот вопрос однозначно надо решать. Как далеко человек может зайти ради своей цели и спасения себя, а ради спасения других, зависит от человека, разумеется. Но как оказалось, я не был добряком или перестал им быть. Может, когда попал в этот мир, когда меня скинул в колодец напарник, когда Валькирия жестоко убила Влада или когда оказался в рабстве с мизерными шансами когда-либо вернуться домой. А быть может, жестокость всегда дремала внутри, животное начало хищника, готового убивать и переступать через других разумных. Когда я поднялся после 2-минутной пытки, то стал объектом пристального внимания. Так не врал и выходило, что оставшись живым, я совершил подвиг. Сомнительная слава, к тому же мешающая делать то, что нужно. До этого, когда всем было плевать на меня, я позволял себе отлучаться и бурить проход в скале. Теперь же, когда то и дело ловил чужие взгляды, слишком опрометчиво внезапно исчезать. К тому же, жердяй не оставил меня в покое, а то и дело появлялся рядом, выслеживал, что я делаю. Хотелось ему свернуть шею, но более глупой выходки сложно представить. На кого упадут подозрения в случае гибели смотрящего? Уж не знаю, насколько развито судебное право у гулхаров, но первым делом искать среди тех, у кого есть мотивы, думаю, они догадаются. Поэтому в первый день я ничего не сделал. Ночью тоже остался и никуда не ходил, потому что подозревал, что так может заинтересоваться, куда это чужой шастает после отбоя. На следующий день внимание уменьшилось, но я все равно не рисковал, отыгрывал роль послушного и исполнительного слуги. Заодно изучал маршруты движения тага, когда и куда он ходит, прикидывал перспективные места. Самое сложное – остаться вне подозрений, а в идеале – создать алиби. Та идея, которая оформилась в итоге, вышла жестокой. Достаточно, чтобы я подумал отложить ее, но других идей не было или они были сомнительны. Поэтому решено. Собаке собачья смерть. На удивление я оставался спокойным. До момента принятия решения были сомнения, но потом, как отрезало, нужно лишь напомнить себе, какие ставки на кону. И ладно только моя жизнь, но ведь еще есть жизнь моих близких, да и потенциально всей земли в целом. Пусть звучит пафосно, но это только до момента, пока Валькирия не пробьет дорогу в мой мир. Чтобы воплотить задуманное, я отправился в сортир. Он тут один на всех рабов стоял и напоминал типичный деревенский вариант. Деревянная будка и дыра в полу. Оттуда раз в пару недель, как накапливалось, вычерпывали дерьмо, и через пару дней должны были повторить. Так что сейчас уровень тот, что надо. Подходящее для задумки плетение оказалось простым. Магия праха, что высвободится, стоит мне того пожелать, и все это завернутое в кокон невидимости. Руны же стабилизировали заклинание и выступали приемником для сигнала. Да, я многому научился, подглядывая за гульхарами. Гораздо сложнее было придумать, как воздействовать на чужой ошейник, но тоже ничего серьезного. В нужный момент подвешенное заклинание выстрелит энергией, цель которой будет добраться по нужных рун на поводке. На размещение магии ушло 5 минут, и я отправился ждать вечера. Я бы мог сказать, что толстяк ходит в нужник строго по расписанию, но это было не совсем так. Он заглядывал туда произвольно, но каждый раз делал это перед тем, как отправиться на боковую. Сортир находился за бараком, где мы ночевали. Я демонстративно прошел на виду у всех и лег на свое место. Отгораживаться не стал, чтобы меня видело как можно больше народу. Дикари обсуждали свои дела, кто-то валялся, все как обычно. Толстяк зашел в помещение, пробурчал, что мы все бездельники и чтобы заканчивали трещать, завтра будет тяжелый день. После отправился на выход, чтобы сделать ночные делишки. Ну а я следил за ним через стену, видел, как движется его слабое свечение, будто через рентген смотришь. Было странным наблюдать, как этот жердяй заходит в сортир, спускает штаны, а потом сработала первая закладка и доски треснули, туша рухнула вниз, прямо в дерьмо. Следом активировал вторую закладку, магия выстрела, нашла ошейник и выдала тагу порцию боли. Сейчас он бился в судороге, не мог выбраться и захлебывался дерьмом, и никто ему не придет на помощь. По-геройски это? Нет, совсем нет, даже тошно от поступка. Я наблюдал 2 минуты, а потом отправил импульс и развеял свою магию. Свечение толстяка погасло, я хладнокровно и мерзко его убил. Стоило оно того, не знаю, но в эту ночь я спал спокойно. Утро началось буднично. Слуги проснулись, встали, отправились есть и разбрелись по делам. То и дело разносились возгласы, куда запропастился, так и возмущение, что сортир сломался, но никто эти два факта не связывал. Да, наверное, его вызвали с утра, вот и все. Хорош обсуждать. Отдохнуть можно, пока толстяк пропадает. Подвел черту один из рабов в разговоре. Что делают подчиненные, когда начальство пропадает? Правильно, бездельничают и халтурят. Здесь было иначе, поэтому большинство разбрелись по привычным делам, но ощущалось, что работают в полсилы. Я же, удивленный тем, что труп упустили, рискнул и отправился в пещеру, чтобы продолжить долбить туннель. В итоге там и провел большую часть дня, прорубив 50 метров. Мог бы и больше, но регулярно вылазил, потому что ждал, когда начнется выяснение ситуации, пожалуют стражи. До ночи толстяка никто не спохватился. Максимум шутили, что он попал в немилость и его наказали. А так в целом всем плевать было. Кипиш поднялся только на утро. Видимо, кто-то донес глухарам, потому что не прошло и получаса после подъема, как набежали маги и всех построили. «Кто знает, где так, выйти вперед!» — скомандовал глухар пятого ранга. Пришел он без доспеха, но выглядел внушительным, за счет объемных мышц бывалого воина и раздраженного взгляда. После его приказа ошейник на шее захотел направить меня вперед, ведь я знал, где толстяк, но к этому я был готов. Заранее обработанный магический поводок заглох и перестал требовать. «Правильно, молчи, зараза, и не отсвечивай!» Говоривший воин стоял во главе отряда из пяти магов рангом поменьше. Он обвел всех тяжелым взглядом, но реакции не дождался. Его лицо сморщилось, как бывает у руководителей, понимающих, что им сейчас предстоит разгребать дерьмо. Кто видел его последним? Шаг вперед, отдал он новый приказ. Вперед вышла половина собравшихся. Все те, что были в бараке, когда он ворчал на нас. Я тоже сделал шаг, чтобы не выделяться. И где вы его видели, уроды? На самом деле командир ругался иначе. Но значение местных ругательств мне было недоступно, поэтому я заменил их на понятные аналоги. А так он мог назвать нас каким-нибудь оскорблением со ссылкой на особо мерзкое животное или что-то в таком духе. «Видели перед сном в бараке», — ответил один из рабов. «Что он делал? Куда потом отправился?» «Вышел из помещения. Возможно, в сортир, а так не знаю. Доски в сортире на утро были сломаны. Может, он там?» — ответил другой раб, у которого прорвалась смекалка. «Жаль, а я думал, сейчас обыск устроит по всему острову, погоню и будут искать беглеца». Взяли инструменты, пошли проверять. «Бегом», — выдал маг, когда обдумал сказанное. В итоге минут через 15 труп нашли. Когда начальник говорит «бегом», в этом мире это действительно делается бегом. Так отожрался, что аж доски проломил, подвел итог расследования командир. «Осмотрев тело, приберитесь здесь», — бросил он рабам и ушел, уводя с собой бойцов. Так и закончились утренние разборки. Никто не стал, что называется, проводить расследование. Приняли за несчастный случай. Я же халатности порадовался. Вот гад, не мог сдохнуть по-нормальному, теперь убирай за ним. Воняет то как, прокомментировал один из рабов привалившую проблему. Такому уроду только такая смерть и подходит, ответил другой. Он еду воровал, издевался над всеми, так что так ему и надо. Да уж, не любили здесь толстяка. Еще через неделю я стал хозяином зубодробительного туннеля, по которому задолбаешься ползти, пока в конец доберешься. Пробиваться стало сложнее, скорость замедлилась, воздуха хватало все меньше. Но всему есть конец. Закончилось и это. Метров за 100 я действовал аккуратно. Сначала пробивал маленькую щель, диаметром в сантиметр, и так тестировал на пустоты. А то я ведь ориентируюсь на свечение кристаллов, но кто сказал, что они лежат у стены? Быть может, тут огромное подземелье.